Глава 19. Плохие новости. Вечеринку я покинул первым, так и не дождавшись фейерверков. На мой взгляд, салют — глупое транжирство. Но у Эда, когда он рассказывал о своей детской мечте, было такое счастливое лицо, что я не стал озвучивать мысли. До своих апартаментов добрел в сопровождении Роя, а там он передал меня Марии Саар. Из-за забитого до отвала желудка я еле волочил ноги. Они сделались тяжелыми и непослушными, веки смыкались, хотелось спать. Ускорение времени в преисподней сжигало жировые запасы быстрее, чем самая адская тренировка с Хайро. Голову словно набили ватой, каждое движение отдавалось тупой болью в висках. Но мне нельзя было расслабляться. От того, добуду ли я угли адского пламени, зависело слишком многое. Судьба парней, моя собственная и всех тех, кто мне доверился, да и самих спящих. Общаясь с друзьями, я краем глаза наблюдал за Маликом, не скрывавшим сомнений в том, что мы выстоим под натиском нежити. Не знаю как, но я ощутил его искренние эмоции. Да, он боялся, что мы проиграем, но в этом страхе стало меньше переживаний за себя лично и больше волнений за клан. Уверен, что так не сыграешь. Мне стало неловко за то, что я злился на него и хотел вышвырнуть из пробужденных. Тревога Барда передалась мне, и я как никогда ощутил, что следует поднапрячься перед финальным рывком. Лечь сейчас спать, потерять возможность попасть в Рубиновый город, так что, как говорил дядя Ник, высплюсь на том свете. Хотя и там не получится. Угли сами себя не добудут. Мария подошла ко мне, осмотрела с ног до головы и сказала, приподняв мой подбородок и глянув в глаза. «Осунулся, Алекс. Глаза красные от недосыпа. На вечеринке хоть поел? Хочешь, чего-нибудь приготовлю?» Прислушавшись к себе, я качнул головой. «Спасибо, я сыт. Объелся, больше не влезет. Да и время поджимает, пора в дис». «Как хоть вечеринка?» — спросила Мария, преградив путь к капсуле. «Вижу, что не встряхнулся, а жаль. Это пошло бы тебе на пользу». «Неужели ей правда интересно? Глаза вон блестят. Или просто заботится?» «Бредовая вечеринка». Я устало улыбнулся. Прибыл клоун-гитарист, старый и лысеющий, неубедительно кривлялся, играл на гитаре песни, которых я не знаю. Шуточки у него дебильные, уровень 3-го класса, и конкурсы такие же, интересные. Тому из парней, кто его заказывал, стоит посетить психолога. С ним прилетела стриптизерша. «Не понравилось?» – заулыбалась Мария. Видимо, она считала недовольство, написанное на моем лице. Пришлось объяснять. «Я так понял, что никто не хотел лететь в Калийское дно. Единственная согласившаяся была не в форме, если ты меня понимаешь». Улыбнувшись, Мария изобразила пышные изгибы. «Такая?» «Раза в 3 больше. Но Тоби с Томми были в восторге. По крайней мере, когда я уходил, они спорили о том, кто первым пойдет на приватный танец. Впрочем, танцовщицы хватит на обоих, причем даже если добавить Ханга. Извини, мозги не работают, несу всякий бред. Короче, досматривать я не стал, свалил, не дождавшись салюта. Пойдешь смотреть?» «Кстати, про ваши фейерверки уже все Калийское дно знает. Повылазили на крыши и ждут. Но мое место рядом с тобой, Алекс. Даже если тебя в этом мире не будет». Благодарно кивнув, я направился к капсуле. Из головы не выходило странное преображение Тамоши. Когда он поделился со мной своими подозрениями и информацией о недостойном поведении соклановцев, а я развеял его сомнения, он будто трансформировался, сделался совсем другим человеком. Не просто его речь поменялась. Он приосанился, стал выше, изменился даже голос и способ построения фраз. После нашего разговора он сделался невероятно уверенным в себе, активным, пытался шутить, вился вокруг Энико, одаривал ее неуклюжими комплиментами, не выпив ни капли алкоголя. Впрочем, с таким бардаком в голове Томми алкоголь, думаю, не нужен. Его странная фраза о том, что Гирос приносит извинения, утвердила меня в мысли, что в сознании Тамоши Куракава действительно живут два человека, а вечное разделение на Тамоши и Гироса не бзик, а правда. Это попахивало шизофренией, но погружаться в душевные проблемы новичка было последним, чем мне хотелось заниматься. Поделюсь с Хайро, пусть безопасник присмотрит за парнем. Мысли развеялись, как только интрогель заполнил капсулу. Мир мигнул, и я очутился в преисподней, на лежанке в опустевшей казарме когорты. Демоны во сне свистели, храпели, хрюкали и рычали на сотни голосов. «Так-так-так», — проговорили женским голосом. Повернув голову, я увидел Лерру. Она сидела на набитом мешке прямо возле меня. Суккуба, воплощенная мною до выхода из Диса, заставила пожалеть об опрометчивом поступке. Ничто же не мешало оживить ее и Абдусциуса сейчас, после возвращения. А теперь придется объяснять, куда и как я исчезал. Поднявшись, я осмотрелся. Когорта пока дрыхла. Кто-то стонал, кто-то ворочался. В полумраке загадочно блестели глаза Лерры. Указав на выход, я направился. Беззвучно поднявшись, суккуба проследовала за мной. Я ощущал кончик ее хвоста, щекочущий мне спину. Лагерь еще спал, ставни казарм были закрыты, создавая иллюзии ночи, а часовых и дозорных в преисподней не существовало. Войны в нашем понимании здесь нет, а бои случаются только в положенное время и в указанном месте. Снаружи нас ждало неприветливое небо, нависающее могильной плитой. Взрыкнул спящий трехголовый носорог, хрустнул камень под копытом суккубы. А где-то вдали от лагеря, в пустоте, раздался жуткий вой, от которого стало не по себе. Словно неведомая тварь обладала способностью типа жуткого воя и сквозь расстояние насылала некое подобие страха. «Кераук!» Прислушавшись и втянув ноздрями воздух, сообщила суккуба. «Судя по мощи, как минимум оранжево-звездный. О чем вы хотели поговорить, декан?» «Прогуляемся, рекрут Лерра», — предложил я. «Бойцам когорты надо выспаться перед увольнением». «Но-но, декан. Разве не вы вчера назначили меня своим заместителем? Разве я не пережила битву?» Вроде бы ее тон звучал дружелюбно, но что-то в нем меня настораживало. «На самом деле нет, не пережила», — прямо ответил я. «И благодарна вам за то, что не поскупились и потратили Хао, декан Хакар», — звенящим голосом воскликнула Лерра. «Но...» Она замолчала. Призовой Хао 666 миллионов, префект 13-го легиона Несрок, вчера разделил поровну между всеми выжившими. Вышло не очень-то и много, каждому досталось чуть больше 200 тысяч. Так что на вторую жизнь для Абдусциуса и Лерры пришлось тратить из своих запасов, разменяв желтую звезду. Любой разумный дисгардиума за такие жертвы готов был бы служить мне до конца дней, но здесь мой поступок посчитали слабостью, недостойной демона. Похоже, звание мягкосердечного демоноборца мне дали не напрасно. «Что оно?» – осторожно поинтересовался я. «Простите, декан Хакар, но я начала сомневаться в том, что вы достойны своего места. И вообще, тот ли вы, за кого себя выдаете?» «С чего такие мысли? К тому моменту мы удалились от казармы достаточно для того, чтобы я прибил суккубу, а она и пикнуть не успела. Но мне чертовски не хотелось этого делать. Правильнее посмотреть, как она себя поведет, что расскажет. Надо же знать, в чем конкретно мой промах, чем я вызвал ее подозрение. И все же, если она меня вынудит, придется оборвать ее жизнь. Слишком многое на кону». «Декан Хакар, разрешите поговорить с вами не как с вышестоящим по званию?» Лерра нервничала, обмахиваясь хвостом. «Разрешаю», — кивнул я и приготовился сам, не зная к чему. «Спасибо». Она огляделась, тяжело вздохнула, пристально посмотрела на меня. Ее нечеловеческие глаза, казалось, прожигали насквозь. Она словно мысленно щупала меня, поднимала, встряхивала, проверяла на прочность. И даже при этом не приминула погладить кончиком хвоста по шее. «В прошлую ночь ты тоже исчез и появился только под утро, так что простое объяснение здесь не годится». Вот теперь я по-настоящему обеспокоился, но спросил по возможности холодно. «Каким было твое простое объяснение?» «Во славу Доминиона, вот вы где!» Донеслось от казармы, и я увидел бегущего к нам Абдусциуса. «Думал уж, что и Лерра исчезла вместе с Хакаром». Мое положение осложнилось. «Он тоже выходит в курсе, что я таинственным образом пропадаю?» «Ты набрал кучу звезд в битве, так что вполне мог обрести новый талант», — объяснила Лерра. «Например, создавать разрывы в пустоте. Но вчера до битвы ты тоже исчезал. А значит, этот талант уже был?» «И все? Меня не разоблачили и не будут обвинять в том, что я иномирец и враг преисподней? Значит, у демонов есть свои сюрпризы. Им не подвластна магия, но доступны некоторые способности. Узнать бы подробнее, какие именно. Слава спящим, не придется убивать новых соратников. Дело за малым – не выдать своего облегчения, сохранить лицо, чтобы они не увидели моей радости, и помнить, что, выходя из Дисы, из преисподней я исчезаю». «Ты меня расколола, Лерра. У меня есть такой талант – пропадать и появляться. В бою ты разве ничего подобного не заметила?» «Заметила, но списала на твою ловкость». Она снова облизнулась, покосилась на вставшего рядом Абду и открыла рот для вопроса, но я ее оборвал. «Подробнее не расскажу, не спрашивай». «А я заметил еще раньше», – похвастался демон. «И вообще, спасибо, что вернул нас. Вот уж не ожидал. Думал, все, конец мне настал». «Понимаю, Хакар», – задумчиво протянула Лерра. «У всех нас свои секреты, а пути Хао неисповедимы. Как оно в ком раскроется, никому не известно. Но талант все же есть?» «Я же сказал, да, и не один. Как ты думаешь, смог бы обычный однозвездный тифлинг одолеть трех вражеских инстиг и протодемона, эмиссара Хаоса?» Наконец, успокоившись, я уселся на камень. Абдусциус остался стоять, уперев руки в боки. Лерра опустилась рядом, скрестив ноги и касаясь меня коленом. Стоило в расслабленном состоянии посмотреть на ее вздымающуюся грудь, как сердце начинало чистить, и я отводил взгляд. «Как только окажемся в городе, первым делом куплю что-нибудь против чар суккубы, иначе невозможно здравомыслить». «По правде, весь легион шепчется о твоих талантах», — промурлыкала Лерра, то отстраняясь, то приближаясь ко мне. «Но вопросов не задают, не принято. Бойцы не обязаны докладывать о своих особых способностях. Считается, что это может дать врагу преимущество в битве. Тогда что за претензии, Лера? Претензии? Суккуба замотала головой, стегнула хвостом по земле, подняв облачко пыли. Нет, Хакар, ты чего? Какие претензии? Когда я сказала, что ты недостоин места декана, я имела в виду, что весь легион обязан вчерашней победой тебе. Твое место куда выше, чем какой-то декан. Во-во, поддакнул Абду. Вообще здорово, что ты с нами. Ну или мы с тобой. Лера продолжила. «А теперь, когда мои подозрения оправдались, когда ты сам признал, что владеешь особыми талантами, после того, как мы вернемся из увольнения, в Легионе появятся 3 когорты свежего мяса. И еще несколько в последующие дни, пока Легион не будет полностью укомплектован. Префект Саргатанос погиб, так что трибун Урфи, замещающий его, решил воспользоваться помощью других вербовщиков из столицы». «Знаю, не срок вчера объявлял». Я чуть отодвинулся от Леры, противостоя природному магнетизму суккубы. «Тогда ты должен знать, что нам будет нужен новый центурион», — развела руками она. «Вместо Ситри». «А заодно легат и префект легиона», — добавил я, отмечая, что Лера придвинулась ко мне ровно настолько, насколько я отдалился. «Интересно, она умышленно меня дразнит или рефлекторно, и это у них природное? К нам пришлют кого-то или назначат из тех, кто есть?» «Во славу Доминиона новым легатом, говорят, станет бывший генерал армии Аваддон». Заговорщицки прошептала суккуба, а дальше я слышал уже сквозь звон в ушах, пришибленный новостью, будто бревном. Он приближенный самого князя Белиала, но ему пришлось отлучиться на последние игры со смертными, и за это время замещавший его генерал Ксавиус настолько прикипел к месту, что расставаться с ним не захотел и принялся убеждать князя, что должен остаться. «А что, Белиал?» — поинтересовался я, больше размышляя над тем, способен ли мой недруг почуять неладное и как-то узнать меня. «Князь, говорят, долго думал». «Ксавиус, самый паршивый генерал из всех», — продолжил Абду, поглаживающий суккубу по голове. Похоже, пытаясь завлечь в свои сети меня, она приманила демона. «При нем у нас пошли одни поражения. Доминион уменьшился почти на треть». «О чем говорить, если мы стали проигрывать даже Люцию?» — возмутилась Лерра. «Позор, да и только. Но и Аваддон подвел князя, впервые за всю историю потерпев поражение от каких-то смертных. Хотя мог принести нам решающую победу, и мы вернулись бы на родину». «Да уж», — вздохнул демон. «Как Белиал его вообще не разуплатил от злости. Я бы, наверное, не сдержался». «Начнем с того, Абду, что ты пока не дорос до того, чтобы даже говорить о таком», — пристыдила его суккуба и посмотрела на меня. «В общем, все взвесив, князь сначала вообще отстранил Аваддона от службы, но сейчас вроде оттаял и решил дать ему еще один шанс». «Назначив легатом худшего легиона?» «Зришь в корень, Хакар», — кивнула она. «Если все это правда и нашим новым легатом станет Аваддон, это твой шанс. Не зная личных заслуг бойцов, при назначении центурионов он, вернее его префект, будет расспрашивать рядовых легионеров, интересоваться их мнением. Вся когорта проголосует за тебя, Хакар, будь уверен, мы с Абду об этом позаботимся».